Правду ли говорили, и что могло объединять этих отшельников, которых звали иллюминатами, с братьями бедной жизни, заполонявшими собой все большие дороги Италии и предававшимися искреннему покаянию к великой ненависти клира и епископов, чьи пороки и преступления полубратья клеймили в своих речах? Как я понял из слов Сальватора, и как я сам знал из собственного предшествовавшего опыта, нечего было искать здесь ясных и точных дистинкций. Все оказывалось подобно всему, да и сам Сальватор в некоторые минуты представлялся мне в точности одним из тех омерзительных тюрингских попрошаек, о которых повествует легенда, как мимо них проносили чудотворные мощи святого Мартына, и они бросились бежать, опасаясь, как бы целитель святой не излечил бы их от их болячек, тем самым лишая источника заработков. Святой же Мартын безжалостно послал каждому из них вдогонку свое благословение, тем наказывая их за злостное безделье, и возвратил телесную крепость. Иногда же, напротив, зверскую рожу Сальватора озарял ровный радостный свет. Это он рассказывал, как, блуждая с ворами и бандитами, впервые услышал странствующего проповедника-францисканца. Францисканская подпольная, по выражению Сальватора, проповедь открыла ему, что его нищая скитальческая жизнь не тяжкий крест, а радостный подвиг самоотречения. С тех пор он переходил из секты в секту, вливался в разные объединения кающихся, какие он не умел рассказать, только коверкал имена и безудержно путал все теории. Я разобрал, однако, что он побывал и у патаренов, и у вальденцев, и, по-видимому, у катаров, арнальдистов и гумилиатов, и кочевал из отряда в отряд в убеждении, что бродяжничество — особая миссия, и что ныне, ради Господа, он исполняет то, что прежде исполнял ради собственной утробы. Что же с ним происходило и когда? Как я понял, лет 30 назад он пришел в обитель тосканских миноритов и надел рясу святого Франциска, хотя обета не принес. Там-то, вероятно, он и набрался своей убогой латыни, которую затем перемешивал с говорами всех краев, где он мыкался, безродный бедолага, и сговорами любых товарищей по скитаниям, начиная моими соотечественниками-наемниками и кончая далмасскими богомилами. По его словам, он предавался покаянию. «Все покайтесь», — вдохновенно шепнул он мне на ухо. Так я во второй раз услыхал выражение, насторожившее Вильгельма. Однако, по всей видимости, даже и минориты, то есть младшие братья-францисканцы, при которых он состоял, имели не слишком четкое представление о границах дозволенного и недозволенного. Когда каноник ближайшего прихода запятнал себя вымогательством и другими гнусностями, в один прекрасный день братья-минориты, одушевясь справедливым гневом, взяли приступом его дом, а самого сбросили с лестницы, так что грешник испустил дух. Церковь же разграбили. За это епископ наслал на них стражников. Братья разбежались, и Сальватор снова побрел по верхней Италии, на сей раз с отрядом полубратьев, то есть нищенствующих миноритов, не признающих ни порядка, ни закона.